Вопросы и задания к теме. Первое. Что отражает понятие «политический режим»? Второе. Как соотносятся политический режим и политическая система? Третье. В чем отличие политического режима от форм правления? Четвертое. Почему для политического режима важна легитимность? Пятое. На каких принципах могут быть организованы институты государственной власти? Шестое. В чем сущность монархии как формы правления? Каковы отличительные признаки и ее недостатки? Седьмое. В чем состоят различия между абсолютной и конституционной монархиями? Назовите страны с данными формами правления. Страница 172. Восьмое. Как вы думаете, с чем связан выбор одними народами монархии, а другими республики? Девятое. В чем заключается достоинство республики как формы правления? Десятое. Чем различаются парламентские, президентские и президентско-парламентские республики? Одиннадцатое. Какова форма правления в современной России? Аргументируйте свой ответ. 12. Чем важен для сущности режима тип избирательной системы? 13. Каково значение партии в различных политических режимах? 14. Какие критерии используются для классификации политических режимов? 15. Чем тоталитаризм отличается от диктатуры? 16. Почему тоталитаризм возник в 20 веке? 17. Какие разновидности тоталитаризма выделяются в политической науке? 18. Назовите современные государства, в деятельности которых можно отметить наличие сущностных признаков тоталитарного режима. 19. Когда и в каких обществах обычно возникают тоталитарные режимы? 20. Чем авторитаризм отличается от тоталитаризма? 21. Сформулируйте признаки авторитаризма. Может ли авторитарный режим играть положительную роль в истории? Приведите примеры. 22. Какие разновидности авторитарного режима можно выделить? В чем их различие? 23. Как изменилось понимание демократии с момента ее первого упоминания? Какие значения приобрел этот термин? 24. В чем достоинство и в чем недостатки демократии? Назовите отличительные признаки демократии как режима. 25. Каковы причины возникновения тоталитарного режима в России после Октябрьской революции 1917 года? 26. Что представляет собой по форме правления современное российское государство? 27. Какой политический режим существует в России? Аргументируйте свой ответ.